Wake up, wake up, there's a new day being born. What a lucky thing, I'm not asleep, so I can witness all this dawn. I've got the sun right through the window, I've got it melting down the wall. And it's the brightest night I've ever seen, as far as I recall, and I recall. I got special powers rising underneath the eiderdown. Though I'm just a kid, still safe, well hid in this working class part of town. Well, they got a party at the club tonight, I'll be out at any price. There'll be a noisy band a-playing, and there'll be girls in my size, just the right size. And I feel ready. How I wanna go. But here comes Teddy. And he says no. And while you do it, I'll be gone, long gone. Hey! Myself to ride, and I intend to do it for my mother and for those who disagree. I'm gonna do it for Big Brother, though he's never gonna see me. And I feel ready. How I wanna go. But here comes Daddy, and he says no. Yes, I feel ready. How I wanna go. But here comes Daddy, and he says. I feel ready. How I wanna go. biblen til din blodbank. Jeg lukkede op til det, hvor dyret inden i der stod ind. Følte mig frem i din labyrint. Famlede i blinde efter døde, der skulle åbnes. Og blodet sang i dine årer. Bankede uroligt under din hud. Jeg mærkede svigtig lyst på panden og hørte blodet tynge med på dine sange. Au. Og blodet sang i dine årer. Jeg ser, du sveder om og rører ved din fugtige hud. Møder utydelige øjne. Mærker dine fingre mod mit lår. Fuglerne larmer i en trappetop. Insekter summer og svinder ud i varme is. Klapper en sengelkat på ryggen. Yeah. Mærker gennem pelsen, at den spænder dybt. Nye leger, leger, nye leger. solgen frulisce inimi slina bajali susno не заметить вас года слышали путника рядом быть может в себе это страх. С пустыми руками ушли на ладонь, не спеша, а пришли к пепелищу. Думали, можем успеть опоздать, но убили немного, не открывали глаза, но летели глазами друг к другу. Has had its play. Had you hoping for a while? Gave you promise of a gem, just to fool you with a smile. All the dreams you had in your innocent young life never turn out to be true, and that cut you like a knife. Good night. So you pray the Lord, can you tell me where to go? He Thank you. можешь найти под ковриком ключ и вспомнить, какой рукой зажечь свет. Я много бы дал, чтобы увидеть, как ты войдешь. Ты помнишь, где прячет хозяин чай, и где лежат ленты забытых групп, и комнаты, где падал снег, а теперь льет дождь. Возьми мои песни в столе, в них пепел и дым, но от тебя я не шел. В печальном костре рок-н-ролла, в печальном костре рок-н-ролла. Наверно, в тот день я тащу друзей, наверно, в тот день я домой не вернусь. Кто-то щелкает пальцами, но никто не кричит. И книга не лезет в нервную ткань. Я просто смотрю в темноту из окна, а Адидасом растоптанный город спит. Возьми мои песни в столе, в них пепел и дым. Будет шесть, и ровным басом будет бубнить, а то мы не знали, куда президент летал. Трамвай меня возвратит домой, на прежнем месте меня ждет ключ. Ты сделаешь так, чтоб об этом никто не знал. И капли огня на щеке, и песня. Yeah. Possible way. boy throwing stones at a soldier. Remind me again. The Philistines, large and powerful. David's lot, the losing side. Well, along comes a shepherd boy and unslings his cargo. Turns history's tide. So tell me, which one's David? Is that Goliath? Please tell me again. I see a picture of a boy throwing stones at a soldier. Remind me again. Now David and Goliath, they're still fighting. There's something different this time. It's Goliath. So tell me, which one's David? Is that Goliath? Tell me again. I see a picture of a boy throwing stones at a soldier. Remind me again. Have we really learned nothing from all that history showed? Again and again, if you live by the sword, death is all you owe. David and Goliath. David and Goliath. Say. Пороги! жизненный хохот, зареванный холод, а на каждый итог с тобой. Sir. Yeah. Когда прорвется нарыв, я жду, когда прорвется нарыв. рабочий день их окончен. По карте провожу ладонью избежавшей топей, касаюсь лишь точек свободы и страсти, но холод вливается в плоть. Где силы, чтоб остановить мои пальцы и ждать, когда прорвется нарыв? Я жду, когда прорвется нарыв. Я жду, когда прорвется нарыв. Я жду, когда прорвется Beat with me. глаза его огромны, но нет в них света, нет в них света. В них жизни, нет в них света.